Глава 14. Командор Скотт не был уверен в артиллерийском перевесе союзника-француза, но у него были опыт, умение и желание думать. И отдаленная канонада звучала для него странновато. К сожалению, отсутствовала возможность что-либо разглядеть. Выстрелы от корабельных орудий, конечно же, нельзя было спутать с чем-то иным. Однако к ним примешивались и другие, очень похожие на разрывы огромных бомб. Соответствующей артиллерии на корабле союзников достоверно не было, а на русском корабле и не могло быть, с такой-то пушечкой, но грохот заставлял задуматься. Канонада стихла. Это как раз объяснялось просто, или одна из сторон добилась успеха, или корабли разошлись в ничью. Однако у английского капитана имелись глубокие сомнения относительно того, кто именно мог победить в противостоянии. А насчет ничейного исхода сказать нельзя было вовсе ничего из-за полного отсутствия сведений. Раздумья англичанина были прерваны сигнальщиком. «Четыре шлюпки в море! Идут курсом на юг!» Само собой, любой вменяемый командир корабля, не раздумывая, оказал бы помощь терпящим бедствия. Капитаны Скотт и Филлипс Райдер не были исключением. Спуск шлюпок при слабом волнении трудностей не представил. Куда более заковыристым оказался вопрос, что делать дальше. Приказ о разведке боем не отменялся. Проблема состояла в том, как наилучшим образом этот приказ выполнить. Английские капитаны не пожалели 2 часов на разработку приемлемого плана. Первое, что приняли за данность – потерю парохода фрегата «Иридис». По уверению старшего в чине француза, подкрепленному свидетельством «Стармеха», запуск машин или помп был совершенно невозможен. В таких условиях поврежденный пароход фрегат мог продержаться на воде не более 5 часов. За это время он не дошел бы до русского порта даже в отсутствии дифферента на нос, причем под всеми парусами. Второе, и также совершенно очевидное, коль скоро приказ подлежит выполнению, то курс ляжет на Одессу, вместе с эскадрой. Поскольку командор Райдер был произведен в чин раньше командора Скотта, он и стал командовать группой теперь уже из 2 кораблей. А вот дальше пошли сплошные непонятки. Главное, с точки зрения осторожного капитана Одина, состояло в почти полном отсутствии сколько-нибудь достоверных сведений о боевых характеристиках русского корабля. Правда, все свидетели дружно утверждали, что противник не имел никакого парусного вооружения, но при этом двигался без дыма. Оба англичанина объяснили это легко. Котлы топили не углем. Относительно скорости противника показания французских офицеров сильно расходились. Ответы на этот вопрос были примерно такими. «За 11 узлов ручаюсь. Полагаю, узлов 13 верных. Скорость? Не удивлюсь, если 15 узлов». Также все опрошенные, включая нижние чины, хором утверждали, что пушечных портов по бортам не видели. Райдер удивился. Скотт подумал о маскировке орудий, но последующие показания заставили усомниться в этом предположении. Двое французов настаивали, что видели пушечный ствол смешного калибра, но одновременно твердили, что ни звука выстрелов не слышали, ни дыма не наблюдали. Зато решительно все отметили ужасающие по силе взрывы от бомб, которым было совершенно неоткуда взяться. Впрочем, свидетели были уверены, что ни одного прямого попадания не случилось. А после началось описание того, что уж вовсе не могло быть. Ни одного взрыва над водой, только подводные. Ни одного перелета. Райдер объяснил это недостаточной дальнобойностью русской артиллерии. Скотт промолчал. Еще одним невероятным обстоятельством была сверхчастая стрельба. Французский начальник верхней батарейной палубы утверждал, что взрывы следовали с частотой не менее 3 в минуту. Одно орудие так стрелять просто не может. Картечниц для столь мощных бомб не существует. Многопушечный корабль? Но ведь на нем заметили только одно орудие, да и стрельба велась не залпами. Вопросы, вопросы, вопросы. В конце концов, командир Донтлеса принял решение. «Командор Скотт, приказ все еще действует, и потому поспешим к Одессе. Идем фронтом. Ночью удвоите вахту сигнальщиков. По сигналу разведите пары. Думаю, это лучше всего делать по обнаружении противника или в виду берега. Все ясно?» Разумеется, у Фрэнсиса Скотта вопросы не появились. Тифор соблюдал осторожность и по этой причине поддерживал скорость «Иридис» на уровне не более 8 узлов. На течь магистр и вовсе махнул рукой. То, что просачивалось сквозь заплатки, большой опасности не представляло. Командир морского дракона лелеял честолюбивую мечту довести трофей до порта. Но для этого нужно было не встретиться с противником. Вот почему сигнальщики, понукаемые начальственным рыком, напряженно вглядывались в горизонт за кормой. Пока никого не наблюдалось, но Симаков не особо рассчитывал на удачу. Если англичане догадаются погасить ходовые огни, то темнота южной ночи, все же не Балтика, не позволит увидеть противника загодя. Своими опасениями он поделился с иноземным капитаном. Тот не замедлил с ответом, высказанным все с тем же баварским акцентом и ошибками в терминах. «Владимир Николаевич, почему бы вам не воспользоваться измерением потоков воды? Мы это делали. Вот, прошу посмотреть». Ример Карлович извлек из своей сумки небольшую серебряную пластинку и прошелся по ней, как по клавишам фортепиано. «Этот зеленый свет есть сигнал от нашего дракона. А вот этот небольшой камешек должен загореться красным, если будет сигнал от чужака». «И на каком расстоянии этот ваш механизм чует сигнал?» В голосе у командира прозвучала неподдельная заинтересованность. Германский капитан чуть поморщился от подобной безграмотности, потом призадумался. «Если чужой корабль движется вращением таких больших колес у бортов, то это, скажем, 25 ваших миль. А если винтом?» Германец почесал затылок совершенно русским жестом. «Тут я не знаю. Мы не пробовали и не считали. Хотя этот ваш винт гонит высокую волну». Симаков взял карандаш и придвинул к себе листок. «Ример Карлович, позвольте мне изобразить. Вот так выглядит волна за кормой. Высота ее не более полусажени. А дальше тянется пенный след. Он никак не менее 15 сажен». «Тогда, Владимир Николаевич, думаю, 20 ваших миль. Но это при самых лучших условиях». «То есть?» «Нет волнения. Нет дождя, который сам по себе вносит большой шум. В шторм обнаружение возможно за, скажем, 10 миль. В дождь то же самое». В глазах командира морского дракона появился огонек понимания. «Вы хотите сказать, что туман и темнота...» «Не помеха». «А если под парусами идет, то огонек тоже загорится?» «Да, но сигнал при этом слабее. За миль 15 в хороших условиях можно заметить». «Тоже изрядно». «Это не все. Поворачивая эту пластину вот так, вы по усилению или ослабеванию свечения можете судить о направлении на чужой корабль». Нужное впечатление было создано. «Сколько вы хотите за это чудо из ваших краев?» В корабельном лазарете над французским капитаном трудилась маг жизни. К тому моменту первого пациента уже увели. К ее некоторому удивлению, лечение оказалось не столь уж простым. Рана на голове, конечно, в счет не шла. Пострадавший потерял много крови. Это бы тоже ничего, но сотрясение мозга потребовало усилий. Про себя госпожа магистр отметила, что на Маэре за такую работу любой доктор магии взял бы не меньше полутора золотых. Лейтенант-князь Мешков выразил искреннюю готовность послужить в любой момент переводчиком, но госпожа-лекарь решительно выставила его, указав, что раненый сейчас спит и будить его не следует. И попросила, чтобы кто-то из матросов исполнял обязанности рассыльного. Такого прислали. Это был все тот же матрос второй статьи Самсонов. А Мешков вернулся в рубку. Мариэла решила, что не стоит долго объясняться и доказывать раненому офицеру, что ему прописывается полный покой. Пусть лучше спит. А тем временем конструкты выполнят свою роль и исчезнут. Работа была закончена. Осталась сущая мелочь. «Ступай-ка, братец, к лейтенанту князю Мешкову и скажи, что этому господину еще выздоравливать 6 часов. Все это время он проспит. Будить нельзя. А вот как проснется, можно будет задавать вопросы. Все понятно?» «Чего ж тут не понять? Все сделаю, госпожа лекарь». «Да, еще. Хорошо бы мне чего-нибудь поесть». «Сию же минуту распоряжусь, госпожа лекарь». Рассыльный исполнил все добросовестно. Сверх того, он в процессе лечения старательно глядел и запоминал. Утро застало русскую мини-эскадру посереть открытого моря и принесло новые заботы. В лазарет спустился лейтенант Мешков в сопровождении казачьего Харунжева. Как он и ожидал, госпожа судовой врач уже была на ногах. Князь показал глазами на все еще спящего француза. Мариэла негромко ответила. «Хотите допросить? Не возражаю. Он уже в полном порядке». «Он да. А вы?» «Я даже поспала немного». На лице мага жизни появилась понимающая улыбка. «Хотите, чтобы я присутствовала?» Михаил Григорьевич чуть поколебался. «Умение определить, правду ли говорит пленный, было бы весьма кстати». Казак кивнул с видом знатока. «Тихон Андропович, а вы знаете французский?» «Нет, Марья Захаровна, но мне так и так надобно доложить своему начальству». Молодая женщина кивнула. «К вашим услугам. Начинайте». Неболтай, выслушав перевод допроса, сделал свои выводы. Высадка в районе Севастополя крайне маловероятна, а значит, можно пока заняться своими делами. Конечно, после доклада Исаулу. Поскольку знания славного казака об обменном курсе французских денег были самыми приблизительными, то он мысленно запланировал визит к Миняле. Это было самым первым из личных дел. Вторым – раздача долгов. Третий по срочности – забота об оружии. Память подсказывала, пришельцы при первой же возможности исчезнут из этого мира, и если пули еще можно заказать, а того лучше пулелейку, то те кристаллы, о которых говорил чужестранный лейтенант, рано или поздно придут в негодность. Значит, надо изыскать способ изготовить такие же. По разумению Харунжева, магистр-мужчина, к тому же способный на всяческую магию, уж точно должен разбираться в оружии лучше, чем женщина-врач. Но тот находился на французском корабле. А кто следующий среди иностранцев по оружейным познаниям? Капитан, конечно. И, не болтая, решительно направился в рубку. «Ример Карлович, дозвольте спросить кое-что о вашем оружии». Польщенный моряк, разумеется, согласился. «Вот говорили, что без камушка внутри пистоля вашего или там винтовки нельзя. Но он дает возможность выпалить сколько-то раз, а потом все менять надо. Кто-то из тутошних может такое проделать?» Ример напряг память. Не будучи магом, он кое-что все же знал. «Сами судите, Тихон Андропович. Кристаллы, что в вашем пистолете и в винтовке, не обязательно менять, а можно подзарядить. Но это работа для мага. 4 подзарядки пройдут нормально. Что до замены, этот вид кристаллов не из редких. Профес говорил, раздобыть такие наверняка можно. Насколько мне известно, их, как есть без огранки, использовать не стоит. Будут приходить в негодность очень уж быстро. Ну, здешние ювелиры огранят. Но вот наладить перит для применения в пистолете или винтовке маг надобен. Может, и без ранга, студент, то есть, но со способностями. А у вас я даже не знаю, есть ли такие. Если были, так они же погашены, сами знаете. Восстановить можно, я слышал, но не знаю, как это делается. И защита потом понадобится, вот как у наших магов. Насчет способностей, тут Мариэла может проверить. Но с кристаллами для оружия она работать не умеет. Еще у нашего дракона спросить можно. Он в этом толк понимает. Тифор тоже, само собой. Да только он по приходе в порт будет усталым до последней степени. Поменяйте мое слово, свалится без задних ног». Казак слушал и мотал на ус. А потом, явно вспомнив нечто важное, метнулся в лазарет. Мариэла удивилась визитеру, но виду не подала. Лишь улыбнулась и с чуть наивным видом спросила. «Что-то случилось, Тихон Андропович?» «Здоров, слава богу, но кланяюсь с малой просьбишкой». Лекарь чуть приподняла бровь. «Вот я тут подумал, не поучите ли вашему языку?» Маг жизни усилием воли сдержала удивление и спросила, стараясь придерживаться самого меркантильного тона. «Какой вариант желаете? Полный или половину?» В этот момент до нее дошло. Ну, конечно, казак обзавелся деньгами в результате налета на чужое судно. Слово «абордаж» в словаре Мариэлы пока отсутствовало. Она даже успела подумать, что наверняка Харунжий выберет более дорогой вариант. Так и случилось. «Коль не в тягость, то хотел бы полный. Только платить буду французской деньгой. Вот». На ладони казака появился Наполеондор. «Как, хватит?» «Если не хватит, я скажу. Когда хотите начать? Лучше прямо сейчас, пока время есть». «Так я на то согласный». Если с утра командир пребывал в радужном настроении, то доклад старшего помощника о результатах допроса пленного озаботил его. Французские и 2 английских корабля были в составе эскадры и получили приказ обстрелять как порт, так и близлежащие укрепления с целью выявить артиллерийские позиции. И Симаков прекрасно понимал, что отвечать огнем на обстрел придется. Трофейный корабль принимать в этом участие не способен, состояние корпуса требовало немедленного докования, а снять орудия и установить их на позиции просто не успеют. И еще неизвестно, дойдет ли захваченный пароходов фрегат даже до Севастополя, не говоря уже об Одессе. Если те двое, что идут следом, догонят, то придется в спешке снять своих и удирать, затопив трофей. Лучше, чем любой из находившихся на борту офицеров, лейтенант Симаков понимал, что в бою с Иридис было везение. Все французские негаторы, что были, сосредоточились в районе кормы, что и позволило положить гранату под форштевень. Но фортуна – дама с капризами. Уж кто-кто, а моряки это знают. Сверх того, донесение о результатах разведывательного рейда морского дракона необходимо доставить начальству как можно скорее. Неправильно было бы сказать, что русским морякам еще раз повезло. Скорее, тут посодействовала изрядная фора по времени. Как бы то ни было, до Севастополя им встретились лишь 2 греческие шаланды. Уже перед самым входом во внешнюю гавань командир собрал всех нижних чинов на палубе. «Благодарю за службу, храбрецы!» Ответ грохнул в полном соответствии с уставом. «Рад стараться!» «Есть хорошая новость. Всем напишу представление к Георгиевским крестам. Заслужили. Надеюсь, адмирал Нахимов поддержит». Опытные матросы сразу докумекали, что среди новостей есть нечто худшее. Неопытные догадались, что лучше промолчать. «Французский капитан, которого мы взяли в плен, рассказал, что те два английских корабля, что многие из вас видели близ Босфора, направляются к Одессе с приказом разведать и обстрелять. С ними большая эскадра». Разумеется, никакого шевеления в строю не последовало. «Поэтому приказываю. Никакого берега. За нами идут по пятам. Не исключаю, что часть эскадры пойдет на Севастополь. Если так, то запас по времени на подготовку к бою очень мал. Хорошо, если тройка часов. Береговые батареи получат предупреждение». Про себя Симаков подумал, что еще неизвестно, прислушаются ли к нему. «А вот у кораблей времени на подготовку к бою и походу не будет, за это ручаюсь. Морскому дракону предстоит еще раз идти в дело. На длительный бой гранат не хватит. На прямое попадание не рассчитываю, поэтому если дойдет до боя, надобно будет не поразить неприятеля, а заставить отойти. Разойтись! Кроев, сосчитай, сколько боеприпаса осталось». Новость о том, что морской дракон возвращается, а за ним следует пароход фрегат под Андреевским флагом, облетела порт мгновенно. Совершенно из ниоткуда возникли как встречающие, так и просто любопытные. Морской дракон пришвартовался. Знатоки из свидетелей тут же отметили, что сделано было умело. Судя по тому, как распоряжался офицер в чине лейтенанта, он командовал кораблем. Он же и отправился на доклад к начальству. А пароход фрегат под названием «Иридис» без спешки направился к докам. Набережная наполнилась мнениями. «На абордаж взяли. Вот это лихое дело!» «И не верю я в такое. На этом кораблике просто не хватило бы абордажной команды. Глянь-ка, сведут вам кого-то под руки». «Ранен, стал быть?» «Убитых вроде как нету». «Французский мундир, милостивый государь, уж тут не ошибусь. Выходит, в плен захватили». Внимание встречающих было устремлено на доблестного морского дракона, а не на захваченный пароход-фрегат. Между тем, именно с французского корабля понесли на носилках непонятную личность, почти полностью укрытую одеялом. Лицо, впрочем, оставили открытым, так что внимательный наблюдатель мог подумать, что обитатель носилок лишь ранен. Этот вывод был бы ошибочен. Магистр Тифор находился в состоянии крайнего истощения и отдал распоряжение перевести себя в снимаемые группы иностранцев дом. Он справедливо рассчитывал, что там сможет отоспаться. Харунжи, не болтая, также умчался со всей возможной скоростью. Разумеется, заметивший это командир морского дракона никак не отреагировал, полагая, что казак поспешил на доклад к своему начальству. Он был почти что прав. Это было первым делом. Второе же заключалось в визите к Меняле. Заполучив более чем недурную добычу, казак рассчитывал, что сумеет рассчитаться со всеми долгами и еще останется с прибылью. У Симакова же состоялся непростой разговор с иноземцами. При всем присутствовали и другие офицеры. Подошел также лейтенант Малах. Начал он с выражения благодарности. Ответ Малаха был вполне вежлив по форме, хотя и тверд. «Владимир Николаевич, нам льстит такая высокая оценка нашей скромной помощи. Однако позволю себе напомнить, мы в вашу войну не вмешиваемся и потому не намерены принимать участие в боевых действиях. Магистр Тифор уж этого точно не сможет сделать в ближайшее время. Ему срочно надо восстановиться. Риммер, вы что-то хотели сказать?» Обращение не по имени-отчеству резануло слух русских офицеров, как показатель некоторой отчужденности. Но, конечно, никто ничем этого не показал. Иностранный моряк заговорил нейтральным тоном. «Да, со своей стороны могу оценить степень подготовленности господ офицеров и нижних чинов на уровне похвально. Если же я ошибся и в дальнейшем выявятся какие-то недочеты в умениях и знаниях членов экипажа, то готов провести надлежащие занятия по предмету». Госпожа маг жизни подняла указательный палец. Пришельцы, разумеется, знали этот жест, а местные догадались о его смысле. Малах кивнул в ее сторону. «Поскольку предстоит сражение, полагаю своим долгом быть на морском драконе». И тут командир учудил нечто совершенно для всех неожиданное. «Дозвольте». И поцеловал молодой женщине руку. Некоторое время никто не произносил ни слова. Магистр беспомощно хлопала глазами. «Почему вы так поступили?» «Сударыня, так у нас принято делать в знак глубокого уважения к женщине». «По какой причине вы так ко мне обращаетесь? Ведь у меня нет воинского чина». Мичман Щёберг совершенно бездарно изобразил приступ кашля. Лейтенант Мешков притворился, что изданный им горловой звук означает вопросительное хмыканье. Лейтенант Симаков, единственный из всех русских моряков, понял смысл реплики и потому, чуть улыбнувшись, заметил. В русском языке слово «сударыня» употребляется в качестве особо вежливого обращения к женщине и к воинским чинам касательства не имеет. «Еще раз благодарю. Мне, однако, надо идти на доклад в высокие инстанции, в случае чего меня оттуда привезут весьма скоро. До встречи, госпожа Мариэла. До встречи, господа.